Позаботьтесь, пожалуйста, о деталях, Джерри. — Будет сделано, шеф, — кивнул я, и мы с Филом вернулись в наш кабинет. Меня ждала масса работы. Прежде чем отпустить миссис Бреннер, я поручил двум сотрудникам навести справки о ее репутации. Не исключено, что женщина принимала активное участие в похищении. Описание обоих мужчин, которые она дала, было более чем расплывчатым. Один был примерно моего роста, — сказала она, — другой немного ниже. Только у него она смогла ясно увидеть лицо, когда тот входил в ее дом. Оба были в пальто и шляпах, надвинутых низко на глаза. В машинах она почти не разбиралась. Мы разложили перед ней целую галерею изображений машин различных марок. Она выбрала, наконец, Линкольн выпуска 63-го года цвета антрацита. У меня было впечатление, что она не совсем уверена, поэтому ее сообщение пришлось поставить под вопрос. По местной связи я попросил зайти ко мне Бобби Штайна. Когда тот через 5 минут наконец явился, я обрисовал новую ситуацию. «Ты должен подготовить операцию в Беттери Парк сегодня после обеда, Бобби. Возьми портфель и наполни его тем, чем надо». Потом я позвонил в отделение ФБР в Лансинге, штат Мичиган, чтобы прислали сотрудника, не имеющего в городе знакомых. Он должен из аэропорта Ла-Гардия приехать на такси к Нью-Йоркскому госпиталю и оттуда пешком прийти в управление. Этому сотруднику предстояло во второй половине дня отнести в Беттери Парк портфель и установить связь с похитителями. В 10 часов позвонили из 87-го участка и доложили, что некая миссис Блэкберт заявила, Соня Лопеску находится у нее в квартире. Снова пришлось вызывать Бобби Штайна. В бешеном темпе мы с Филом устремились к тетке Руди и Теда Боуманов. Старая дама привела нас в спальню, где Соня Лопеску, одетой, спала на кровати. «Она пришла сегодня в 4 утра и разбудила меня», — сказала миссис Блэкберт. «Что она рассказала?» «Да немного. Она была ужасно расстроена, дрожала, как осиновый лист, едва держалась на ногах. Мы вызвали санитарную машину, чтобы доставить Соню Лопеску в госпиталь. Потом прождали в приемном покое минут 20, пока не вышел врач». «Ну, все не так уж плохо», — ответил он на наши вопросительные взгляды. Общее истощение и легкий шок вследствие пережитого потрясения. Я сделал ей инъекцию, а дальше поможет продолжительный сон. Сейчас вы можете с ней говорить, она в сознании, только недолго. Мы вошли в палату. В состоянии вы ответить на несколько коротких вопросов? Соня Лопеску кивнула. Где вы были? Вероятно, в районе 50-й улицы. Меня встретили 2 мужчин, отвели к своей машине и усадили на заднее сиденье. Я пошла с ними добровольно, они выдали себя за ваших коллег. Однако в машине я сразу заметила, что это не так. Один сел со мной сзади, приказал мне лечь на сиденье, потом снял свой плащ и накрыл меня. Сам все время держал нож у моего горла и твердил, чтобы я вела себя тихо. В каком-то гараже мне велели выйти, но только после того, как закрылись ворота. Что это были за ворота? 2-створчатые. Из гаража дверь вела в прихожую дома. Один из них постоял, прислушался, и, убедившись, что все тихо, они затащили меня в прихожую, а оттуда в подвал. Нужно было спешить, ее веки все чаще смыкались. Она слишком устала, оставаясь в сознании только под действием инъекции. «А что хотели эти парни от вас? Они все время спрашивали, где снимки. А вам говорили, о каких снимках идет речь? Не в деталях, копии каких-то рукописей или документов. В конце концов, я отдала им ключ от своей квартиры, и один из них поехал туда, пока другой меня сторожил». «Непонятно, мы же поставили у дома человека». «Он не мог ничего заметить», — возразила она. Когда меня схватили, то повели через подвал котельной. Оттуда ведет на улицу низкая стальная дверь рядом с подъемником для ящиков со шлаком. Я до этого понятия не имела, что она там есть. Я сдержал неделикатное выражение. Итак, молодчики вошли в ее квартиру и вышли совершенно незаметно для нашего наблюдателя. Стало быть, они хорошо знали это место. Возможно, это наведет на след.